Глава 20. Коробка была из-под печенья, жестяная, с уже неразличимой картинкой, но на боковине еще можно было прочитать «Жорж Борман». Юлька, сидя на песке, деловито раскладывала рядом маленькие катушки с несколькими иголками, зеркальце с отколовшимся в нескольких местах чернением, какую-то фотографию, еще что-то, искоса посматривая на меня. Наверное, боялась, что я буду смеяться. Но я всего лишь ждал, пока она зашьет мне куртку. Собственно, я просто попросил у нее нитку с иголкой, чтобы сделать это самостоятельно. Но Юлька заявила, что у меня ничего не выйдет, что я куртку пришью к себе, и вообще так меня наоскорбляло, что я безропотно отдал куртку ей, а сам сидел рядом на речном бережке и смотрел. «Я отца всегда обшивала», — говорила она между делом. «Счастливый ты, Борька, после войны вернешься к родным». «Не вернусь». Я отвернулся, чувствую, как отсыревают глаза. Юлька махнула рукой. «Да брось ты, я тебе точно говорю, что они у тебя живы и ждут». «Да не в этом дело». Я не стал говорить дальше, а Юлька не стала расспрашивать. «Ну вот, готово». Она протянула мне куртку, аккуратно сложила вещицы в коробочку и встала. «Ты не смотри, я купаться буду», — сказала Юлька, расстегивая рубашку. «Чокнутые вы тут все», — ответил я. «Вода же холодная, май не кончился». «Да ничего не холодное, не смотри», — говорю. «Я за кусты уйду», — кивнул я. «Шумнее, если что». «Ага». Я обогнул ивовые заросли и наткнулся на корягу, выступавшую над поверхностью воды удобным изгибом. Сбросив ботинки и размотав портянки, я подкатал свои верные штаны, не без удовольствия прошлепал босиком по воде. Может и холодное, но ноги так устали, что даже здорово. И сел в этот изгиб, как в кресло. Отсюда было слышно, как Юлька плещется, и я поймал себя на том, что стараюсь рассмотреть ее через ветки. Это было не очень-то красиво, но под мужской рубахой и мешковатыми шароварами не поймешь, какая она, по фигуре в смысле. Мои щиколотки облепила комариная сволочь, и я опустил ноги в воду. Течение, сильное возле берега, приятно потянуло их в сторону. Я усмехнулся, поправил ремень. Посидел еще. Юлька плескалась. Я соскользнул в воду и начал, подволакивая ноги по дну, красться ближе к кустам. Щеки у меня горели, в ушах звенело, но не от комаров. Я ругал себя последними словами, но не мог остановиться. Юлька стояла лицом ко мне на отмеле неподалеку от берега. Вода доходила ей до колен и смотрела на другой берег из-под руки, а левую уперла в бедро. Бедра у нее были не широкие, почти как у пацана, но грудь неожиданно оформившаяся, рельефная. Она завертела головой, и я отпрянул от кустов, ругательски себя ругая. Во-первых, то, что я сделал, было подло. Во-вторых, она, конечно же, почувствовала взгляд. Но избавиться от стоящего перед глазами я теперь не мог, хотя ожесточенно поплескал себе в лицо водой на пылающей коже, та показалась ледяной. Юлька была красивая, очень красивая, очень-очень красивая. Что тут еще сказать, разве что в третий раз повторить очень. Я стоял в воде и представлял ее тело, лицо и глаза. Девчонка вдруг негромко, но очень сильно запела, кажется, выходила из воды. «Бориска, я все, ты где?» «Иду», — отозвался я, но Юлька уже сама появилась из-за кустов. «Ты не купаешься? Извини». «Да ничего», — я остановился по щиколотку в воду, разглядывая ее. Юлька распустила косу и сейчас аккуратно расчесывала пряди мокрых волос расческой из своего запаса. Она была все еще босиком, а рубашка расстегнута низко и... «Ты чего?» – каким-то не своим голосом спросила она, поймав мой взгляд. «Борь?» «Погоди, голос у меня тоже стал чужим». Я вышел из воды и, подойдя вплотную, обнял ее за талию, не сводя глаз с ее лица. Юлька не двигалась и тоже смотрела. «Погоди», — повторил я, и, чуть нагнувшись, поймал ее губы своими, накрыл. Губы были горячие, влажные и отдавали свежей водой и земляникой. Это я успел почувствовать и успел пережить 2 или 3 восхитительных секунды, лучших в моей жизни секунды. А затем я получил такой силой удар, раскрытой ладонью по лицу, обычную пощечину, но размашистую и беспощадную, что в голове грохнуло, и я сел на песок. «Подглядывал?» Юлька стояла надо мной, и из ее глаз синими электрическими искрами брызгало презрение. «Целоваться лезешь? Не подходи ко мне, убью, укокошу!» И, выхватив маузер, она выстрелила в песок точно между моих ног. Песчинки брызнули мне в лицо, и я вскрикнул от неожиданности и зажмурился. Когда я проморгался, то Юльки, конечно, не было. В голове у меня гудело, щека онемела и ощутимо распухла. Я перевалился к воде и начал остужать разбитое место. Мне было смешно и стыдно. Никакой обиды на девчонку я не испытывал. Как она меня, а? Ну, сила. Таких бы в мое время 20 хоть. Или они есть, только мне не попадались. Вот это хряснуло, с ног ведь сбило. Несмотря на занятость переживаниями, я ощутил, что кто-то приближается. И, достав парабеллум, замер, вглядываясь в кусты. Послышался голос Сашки. «Борька, это я, не стреляй!» А через пару секунд он и сам вышел на отмель. «Кто тут палил?» «Юлька», — отозвался я, не вставая с корточек. «Показывала, как стрелять умеет. А ты чё?» «Да был тут недалеко, слышу, выстрелили». Он рассматривал меня. «А она где?» «Ушла». Я убрал оружие. Сашка помолчал и спросил: «А со щекой что?» «Иди, куда шел», — отозвался я. Сашка пожал плечами. «Так я сюда и шел. Целоваться к ней полез». «Да!» — я вскочил. «Полез! Еще что?» «Ну и как? Получилось?» «И получилось, и получил». «Честно сказал я, еще вопросы будут?» Сашка пожал плечами, круто развернулся и исчез в зарослях, как обычно, совершенно бесшумно. «Чингачгук, блин!» — сказал я и выматерился от души. Потом засмеялся. В лагере стало многолюднее и веселей. Мне надо было тренировать пополнение по рукопашному бою. Опаздывать не стоило. Но когда я почти бегом прибежал в лагерь, меня перехватил Витька. «Тренировка отменяется», — сказал он. «Сейчас иду на совещание к командиру. Вернусь, скажу, что и как, но вы сидите в землянке или около. Не разбегайтесь». «Понял», — я пожал плечами. «Вить, знаешь, мне все время снится, что я лошадь и жую сено». «Ну и что?» Подозрительно затормозил уже разлетевшийся бежать командир разведки. «А то, что утром каждый раз половины сена снар нету!» «Да иди ты!» Он отмахнулся, и я крикнул вслед: «Эй, Вить, ты про Фрейда слышал?» Но он явно не слыхал. Я вздохнул и решил, что сейчас отправлюсь в кусты, сяду поудобнее, закрою глаза, представлю Юльку и немного самоудовлетворюсь. Но меня опять, уже не в первый раз за последние дни, окликнули 2 пацанов из пополнения. Я уже отлично знал, что им нужно. Чтобы я ходатайствовал о принятии в отделение разведки, поэтому сделал вид, что не слышу их, и юркнул в землянку. Тут все были в сборе. Ромка пиликал на своей губнушке что-то оптимистичное. Я сообщил, стараясь не встречаться взглядом с Юлькой. «Похоже, скоро на дело. Витька побежал на совет». «Ну и отлично!» – Сашка потянулся. «А то взрывчатка есть, а мы уже 5 дней сидим, ничего не делаем». «Странно, что немцы ничего не сделали», – заметил Женька задумчиво. «Они, скорее всего, просто не знают, где нас искать», – предположил я, садясь на нары. «Отряд-то был маленький и почти бездействовал». «Пока не пришли мы», – Сашка пересел за стол и начал разбирать штейр. «Ром, а ты спеть не можешь?» «А у меня рот занят», – ответил младший, на секунду вытолкнув губнушку изо рта, и опять запиликал. Мы посидели в молчании еще пару минут, и я поднялся. Все уставились на меня, явно ожидая каких-то действий по убийству времени. Я поставил перед собой 2 котелка, зажал между пальцами по гильзе и простучал короткую дробь. Потом подобрал ритм для аккомпанемента, посмеиваясь над собой. Наверное, именно так подыгрывали себе первобытные люди. И, постукивая по металлу, запел. «Время бродить по лесу, время разгадывать тайны. Время бродить по лесу, время разгадывать тайны. Время обеда, ужина, сна, время зима, время весна. Лето ли осень, нечем помочь, время темная ночь. Время бродить по лесу, время разгадывать тайны. Время бродить по лесу, время разгадывать тайны. Поздно бояться, поздно болеть, поздно смеяться, поздно шуметь, поздно болтать, воду толочь, поздно, темная ночь. Время бродить по лесу, время разгадывать тайны. Время бродить по лесу, время разгадывать тайны. Ну-ка, хозяин, ну-ка скажи, как тебе нравятся наши ножи? Ну-ка, и голову нам не морочь, ну-ка, темная ночь. Время бродить по лесу, время разгадывать тайны. Время бродить по лесу, время разгадывать тайны. Время не терпит, время не ждет, время упустишь, время уйдет. Время, время, время, не вмочь, время, темная ночь. Время бродить по лесу, время разгадывать тайны. Время бродить по лесу, время разгадывать тайны. Я несколько раз все тише и тише повторил припев и замолчал. Наступила тишина, и удивленная, и какая-то даже недовольная. Я опасливо подумал, что ухватил лишку. Такой символизм в век конкретики во всем, даже в песнях. «Странно», — вдруг с каким-то удивлением сказал Женька. «Я сперва...» «Эта песня, она ведь ни о чем!» Он подумал и сам утвердительно кивнул. «Ни о чем! И все-таки...» «Хорошая песня», — сказал Сашка. «Она как бы... ну, это...» Он засмеялся и махнул рукой. «Короче, не знаю, но хорошая!» Я усмехнулся. Они не могли выразить чувств, но я понимал, что именно мои друзья ощущают. И был рад. «Время бродить по лесу, время разгадывать тайны», — сказала Юлька задумчиво. «Да, хорошо. Ладно, мальчишки, я пойду, мне еще на кухню». Она поднялась и вышла. Помедлив и подождав, пока ребята занялись разговорами, я потихоньку выскользнул следом. Уже стемнело, но вообще-то ощущение такое, что на кухне жизнь не прекращается вообще никогда. Тетя Фрося была на месте, и я переминался за деревьями, пока Юлька, подхватив ведро, не зашагала к выгребной яме. Тут я ее и перехватил. «Юль, давай понесу». «Не надо, пусти», — безразлично сказала она. Я отпустил дужку, но пошел рядом. «Юль, я тебе пел, честно. Ну и ладно». «Юль!» Я обогнал ее и встал на колени. «Юль, прости, я дурак, прости». «Встань, ты что?» Она почти испугалась и отгородилась от меня ведром. Я замотал головой на полном серьезе. «Юль, ну прости, я виноват». «Да встань, ты что?» Жалобно попросила она. «Не стану, если ты не простишь. На коленях за тобой буду ползти». «Да ты что, Борь, Борька, увидят!» Она заглядывалась. «Встань, ну!» «Ух!» — выдохнула она и поставила ведро на дорожку. «Прощаю, но больше так не делай!» Она серьезно посмотрела мне в глаза. «Это нечестно и вообще! Ты такой хороший парень, а это мерзко, понимаешь?» «Если честно, я не понимал. Не понимал, потому что Юлька была красивая, просто очертенела красивая, и без одежды тоже. Обалдеть!» Но я закивал без раздумий. Если бы Юлька попросила меня признать, что луна сделана из сыра, я бы согласился немедленно. «Давай ведро донесу!» Вскочил я и уцепился за дужку ведра. «Пожалуйста!» «Ну, неси!» Со смехом разрешила она. «Только на кухню я сама понесу, а то...» Она не договорила. Когда мы вернулись в землянку, Витька уже был там. «Наконец-то!» — сердито сказал он. «У Юли на кухне дела, а ты-то где бродил?» «М?» Я сел на нары и обнялся с МП. «Воздухом дышал. Саштос?» «А кто его знает?» — сердито сказал Сашка. «Пришел и молчит, сидит». «Да ничего, просто собирайтесь. Сейчас выходим все, кроме Ромки», — заявил Виктор. Ромка немедленно вскинулся. «А я?» «А ты остаешься в распоряжении штаба». «Куда выходим-то?» — деловито спросил я. И только теперь увидел на столе консервные банки, сухари, патроны, гранаты. «О, это дело!» «А вот выйдем, я и скажу», — сказал лейтенант. «Идем, а потом я скажу, куда», — буркнул Сашка. Он почему-то был не в настроении. Впрочем, я, кажется, догадывался, почему. И ничего приятного в этом не было, сказать по правде. История вечная, как мир, но от этого ничуть не более приятная. Я даже хотел сразу с ним поговорить, но тут же отказался от этой мысли. Почему-то стало страшновато. Просто не знаю почему. Поэтому я занялся сбором снаряжения. Я набил патронами все 6 магазинов и запасную обойму к парабеллуму. Но Виктор кивнул мне: «Сыпь еще 50 в подсумок». Он перебросил мне пустой брезентовый мешок из-под противогаза. «Какая щедрость!» – проворчал я. «С чего бы?» Но охотно догрузил патроны. «К моему пистолету опять нет?» – грустно спросила Юлька. Виктор развел руками и предложил: «Возьми лишнюю гранату». «Впервые слышу, чтобы они были лишними», – подозрительно отозвалась Юлька. «Действительно, с чего бы?» Ей никто не ответил, да она ответа и не ждала, в общем-то. А я, кстати, решил воспользоваться предложением и подцепил сразу 4 гранаты, нашу лимонку и 3 немецкие, но не колотухи, а похожие на пивные банки осколочные. В ту же сумку я сложил 2 банки выданных мне консервов, сухари, кулек с пшеном, а сверху приторочил туго свернутое немецкое одеяло, а на него сбоку котелок. Виктор наблюдал за мной с одобрением, потом сказал: «По тебе не поверишь, что ты городской. Не хуже Сашки». «Я в походы много ходил». Не стал я вдаваться в подробности. И, подумав, достал из внутреннего кармана штанов галстук и повязал его. Надо сказать, что реакция была предсказуемой. У всех глаза полезли на лоб. «Это что?» – удивился Сашка. «Зеленый!» «Это?» Я словно впервые увидел галстук и довольно натурально засмеялся. «А, да это просто шейный платок такой. Он мне дорог, как память кое о чем». Вопрос был снят, но Юлька задумчиво сказала: «А вообще-то надо нам пионерские галстуки найти. Я свой в дупле спрятала недалеко от сторожки». «А у меня мой с собой», — гордо сказал Женька и, достав из кармана аккуратно сложенный треугольник, ловким заученным движением повязал его прямо на шею и спрятал под курточку. «Только я так буду носить!» – немного извиняющимся голосом сказал он. «А то он очень яркий, в лесу сразу видно». «А у меня галстука нет!» Сашка вздохнул, и я спросил, «А тебя принять никак нельзя? По-моему, уже выше крыши есть за что». «Принять!» – фыркнул он. «Для этого отряд должен быть». «А мы чем не отряд?» – возмутился я. «Ладно, это вы потом обсудите». Витька поднялся. «Снаряжаемся и выходим. До рассвета мы должны быть в одном месте, а рассвет уже скоро».